Глава 33. Назар. «Выключи свой телефон, иначе Сашка не даст нам еще поспать», — сонно прошептала Малинка, теснее прижимаясь ко мне своей аппетитной попкой. Не открывая глаз, разжал объятия и потянулся на звук. Мобильный замолчал на время, а потом снова стал наигрывать стандартную мелодию. Открыв один глаз, мысленно выругался. Помощница, Мария Ивановна, явно следила за рабочим временем и мне спуску не давала. «Слушаю. Назар Александрович, звонили из мэрии». «Меня нет в городе, Мария Ивановна. Все вопросы решу по возвращении». «Но...» «Все, только в мессенджер, вы за главную». И скинул звонок. «Мне похер, что сейчас происходит в мире. Пусть хоть все горит адским пламенем. Лишь бы мой уютный мирок в размере старенького дома и крохотной спальни с самой желанной и любимой женщиной рядом не трогали». Снова обнял жену и уткнулся в шею, целуя за ухом. Запах Яны и бурного ночного секс-марафона ударил по рецепторам, а кровь уверенно стала приливаться к паху. Чуть толкнулся бедрами вперед, красноречиво намекая Малинке о моем желании. «Даже не думай, Назар». «Почему, сладкая?» Провел рукой по гладкой, мягкой коже живота вверх, обхватывая полную грудь. «Никогда не смогу тобой насытиться». «А я могу. И сейчас безумно хочу спать». «Ну, я...» «Нет, Назар. Тебе 4 раз мало. Мы только недавно заснули». Яна попыталась отодвинуться. «И у меня все тело ноет». «Безжалостная. Все равно люблю тебя». «И я тебя. А теперь спи, ненасытный». С трудом подавив дикое возбуждение, стал проваливаться в сладко-тягучий сон, зная, что впереди у нас еще есть как минимум сутки на все: поговорить, принять и просто быть вместе. А после я снова уеду, и нет гарантии, что пока все не разрешится, приехать снова получится. Как же все-таки хорошо рядом с женой. «Мам! О, папа!» Глухо застонав, я повыше натянул на нас с женой одеяло и с трудом открыл глаза. «Привет, чемпион. Выспался?» «Ага!» Разбойник попытался залезть на нашу и так довольно узкую кровать, но Яна быстренько пресекла и отправила сына умываться. «Никольский, на тебе сегодня наш сын. Я не в состоянии даже моргать». Малинка сладко потянулась, а я чмокнул ее в плечо и первым поднялся. «И завтрак тоже», — прилетело в спину, когда натягивал штаны. «Да, моя страстная госпожа». Уезжал от своих с двояким чувством. Знал, что все у них хорошо. Мои жена и сын под защитой. Неподалеку от домика бабушки Яны был снят на время почти такой же дом для людей Синицына. Это я затребовал, буквально пригрозив Артему, что самолично и его подозреваемого грохну, если с моей семьей что-то произойдет. Скрипя зубами, друг согласился и приставил наблюдение. Так, вдалеке от семьи, я мог хоть как-то спать. И в то же время я безумно хотел остаться с родными, чтобы не пропустить ни одной улыбки, ни одного счастливого мгновения. Эти 2 дня с Яной были самыми прекрасными за последние годы. Могу смело и на весь мир заявить: я вернулся домой. А мой дом — моя Малинка. Все теперь будет у нас хорошо. Надо лишь немного подождать. И вот это ожидание оказалось самым сложным, выматывающим. «Привет». Федоров пожал мою руку и удобно устроился в кресле. После его предупреждающего звонка я стал по-другому относиться к Бореньке и только мысленно так его называть. Все же Федоров показал себя с очень достойной стороны, полностью отказавшись от всего того, что мне дорого, и предложив помощь с Тахмазяном. Либо во втором случае понял, что пахнет жареным, либо ума хватило допетрить, что не так прост наш фрукт, желающий пролезть со своим самоваром в строительный бизнес. Посвящать Бориса во все дела не стал, но тонко намекнул, чтобы вовремя отскочил, когда рванет. А произойти этот взрыв должен был скоро. «Привет, как твои?» «Все нормально, в безопасности». «С чем пожаловал?» «По проекту, который ты вел». Федоров развел руками в стороны, а я взлохматил волосы. «Да, про такую мелочь я совсем забыл. Взял на себя обязательства и вскоре слился. Надо как-то это исправлять и передавать права архитектора другому опытному человеку. Не вытягиваю я в таком темпе». «Да, нехорошо получается. Есть профи на примете?» «Ладно, не парься. Я подстраховался и давно пристроил к этому проекту Лескова». Услышав известную в малом круге фамилию архитектора, кивнул и с облегчением выдохнул, откидываясь на спинку кресла. Неужели только с этим лично явился Федоров? Маловато для такого визита. «Хорошо, он отличные проекты ведет. Рад, что ты смог Лескова перехватить». «Мерси. Ну и пообещать пришлось много». Криво улыбнувшись, Борис свел брови и несколько долгих секунд рассматривал картину парусника на волнах рядом на стене. «Ага, подошли к главному. Я хочу продать свою часть бизнеса и уехать с семьей». «Почему?» «Удивил. Очень неожиданно и странно. У нас с Федоровым в плане бизнеса сложился отличный тандем. Не сказать, чтобы я доверял ему на все 100%. По сути, я никому не доверяю в этой сфере. Но все же Борис — грамотный управленец и бизнесмен. Что такое могло произойти, что он решил все бросить?» «Удивлен?» — я кивнул. «Хочу перебраться на Дальний Восток. Там отличные государственные гранты, меры поддержки и тендеры, плюс регион выходит в лидерство по застройкам». «Все так и...» «Хочу жизнь начать с нуля. Жену скоро выпишут. Там есть отличная клиника для реабилитации». Уже разговаривал с ведущим специалистом. Я снова кивнул. Все, что говорил Федоров, пока мне нравилось. Уж как-то не хотелось, чтобы бывший жених моей Малинки мельтешил перед глазами. «А дочка там поступит на вышку». «Ты уже все решил». Я подвел итог, и теперь он уверенно кивнул. «Я выкуплю твою долю». «А потянешь?» «Хотя можешь, поэтому к тебе первому и пришел». «Приятно. Сколько у нас времени?» «До Нового года. А пока вот». Он протянул мне бумаги по новому объекту, который администрация города выставила на тендер. «Мне кажется, здесь прекрасно отобьются коттеджи». В этот день я не находил себе места. Меня буквально выкручивало изнутри. Не мог сидеть на одном месте, зная, что сегодня все произойдет. И либо угроза, буквально висевшая над моей семьей, будет ликвидирована, либо о плохом исходе операции даже думать не мог, не хотел. Артем Синицын еще вчера дал строгие инструкции. Продолжать делать вид, что ничего не происходит. Не дать возможности Тахмазяну сорваться с крючка. А еще Тёмыч обещал, что сделает все, чтобы закрыть этого хмыря и его людей далеко и надолго. Я верил мотиву. Ведь иначе придется еще какое-то время прятать жену с сыном. А это уже невыносимо. 3 недели Малинка с Сашкой жили вдалеке от меня. А я один в большом городе с ума сходил по ним. Скучал жутко, и тех нескольких дней с ними мне было катастрофически мало. Это как дать умирающему от жажды пару глотков воды, а потом лишь показывать издалека прекрасный оазис с чистейшей прохладной водой. Интересная ассоциация, но ничего другого для сравнения в голову не приходило. Задержание прошло одновременно в 2 местах, тихо и без происшествий. Вот так сухо мне преподнес информацию Синицын, когда я сидел у себя в пентхаусе и опустошал 4-й бокал крепкого янтарного. Такого дикого стресса я давно не испытывал и ничего лучше не придумал, как утолить жажду расправы своего зверюги алкоголем. «Где он сейчас?» «В СИЗО», — устало ответил друг в трубку. «Этот ублюдок... Черт. «Что?» Артём тяжело задышал, словно сдерживая себя. Жаль, что не могу быть рядом с ним и просто поддержать, хлопнуть по плечу. Я молчал, давая время другу прийти в себя, сказать то, что явно выбило опытного следака из себя. Не думал, что эта мразь настолько ублюдочная. Он залез везде, где только мог. Мы накрыли не только его канал поставок, еще подпольные игры и рабынь. Рабынь, я правильно тебя расслышал? Правильно, по-другому не скажешь. Проституция так, цветочки. Ладно, Назар, у меня впереди много приятных бесед с нашим другом. А тебе советую еще несколько дней потерпеть до моей отмашки и тогда ехать за своими. Понял, буду ждать. Бывай. Смутно помню, как через пару дней скинул звонок Тёмыча и сорвался с работы. Лично гнал тачку в сторону Лабинска, наплевав на скоростной режим и камеры. Пусть хоть завалят штрафами, еще сверху накину, лишь бы скорее добраться до своих. Бросив машину у калитки, поспешил во двор, слушая радостный голос сына. Яна с Сашкой играли на улице, расстелив на траве плед. Умиление затопило душу. Не сразу дала себе знать. Несколько минут просто смотрел на самых родных людей. «Привет, семья!» «Папа!» Сашка стрелой подлетел ко мне. Я поднял его на руки и прижал так, что страшно стало в момент. Не задушить бы. Яна с самой солнечной улыбкой подошла к нам и остановилась в метре. «Все?» «Да, все. Иди к нам». Протянул руку и прижал к себе малинку, целуя в макушку. «Какой кайф! Поедем домой». Постепенно жизнь стала налаживаться. Яна снова вышла на работу, хоть я и предлагал ей быть хозяйкой не только моего сердца, но и моего дома, вернее, огромной квартиры, которая была слишком пустой, без женской руки. Но и тут малинка дала мне отворот-поворот, а я в ответ практически поселился в маленькой, но такой уютной квартирке Яны. В планах было быстренько официально оформить наши отношения, построить дом, посадить дерево, куда ж без него, даже несколько, возможно, сад, и родить дочку, о чем я не стал молчать. «Ты шикарна», — положил руки Яне на плечи, притягивая к себе. Мы оба смотрели через большое зеркало в глаза друг другу, и я видел много счастья, приправленного легкой грустью, прекрасно понимая все без слов. Я тоже грущу по потерянному времени, когда мы на долгие 6 лет потеряли друг друга. «Безумно тебя люблю, Ян». Повернул к себе жену, целуя в лоб. «Дочку хочу. Такую же красивую и умную, как ты». Да, красноречие мое с размаху приложило ладонь к лицу, покачало головой и со словами «Ой, все, я так не могу» покинуло меня. Мысленно хмыкнув воображению, замер, ожидая ответа. Малинка слишком долго молчала, внимательно вглядываясь в меня, а потом взяла за руку и положила на свой живот. Тонкая и очень соблазнительная ночная сорочка волновала меня так же, как и ответ жены. Но свою похоть рядом с Яной я научился усмирять. А этот жест... ничего не понятно. Либо я полный болван. Ян, не мучай меня. Даже не думала. Я тоже хочу девочку. И твое желание исполнится через почти 8 месяцев. Яна провела ладошкой по моему вытянутому лицу, а потом поцеловала в парализованные губы. «Мы хорошо постарались в твой первый приезд в Лабинск». «Признаю, я полный болван. Ну, нихера себе новость!» Подхватил малинку на руки и осторожно уложил на кровать, целуя каждый миллиметр божественного тела. «Привет, малышка!» Приподнял шелковую красоту и положил голову на плоский живот. «Ты не представляешь, как сейчас меня обрадовала твоя мама. Я безумно счастлив, и спасибо большое всем святым за то, что вы есть у меня». В эту ночь я любил свою малинку мягко, нежно, бережно и очень медленно. Чего мне это стоило, когда Яна сама оседлала меня, буквально взяв в плен. Но оно того стоило. Я вернул свою жизнь, свою семью и смысл жить дальше.